Глава 37. Моя скромная берлога. Рома открыл дверь своей квартиры и пропустил меня вперед. Я осмотрелась. Коридор и правда казался весьма скромным по своим размерам, но почему-то квартира мне понравилась с первого взгляда. Может, это из-за одежды Ромы, висящей тут и там, или из-за едва уловимого запаха его одеколона. А может, потому что это был дом Ромы, а мне нравится все, что связано с ним. Проходи в комнату, — сказал Рома, когда я сняла куртку и повесила ее на крючок. Сейчас закажем всего, чего душа пожелает. Он достал из кармана свой телефон, а потом будем смотреть киношку. Сначала схожу в ванную, — отозвалась я, и он кивком показал на одну из дверей. Оказавшись там, я взглянула на себя в зеркало. Яркий сценический макияж смазался, подводка растеклась, и вообще вся эта штукатурка выглядела на моем в очередной раз покрасневшем лице весьма странно. Но я все равно улыбнулась отражению, ведь из него на меня смотрела девушка Ромы. Как же я была рада ее увидеть! Давно пора. Сколько времени мы шли к этому. Теперь мне ясно, почему Рома тянул. Видимо, хотел устроить романтику. У него получилось. Этот концерт я запомню как прекрасное событие, и он перекрыл то болезненное воспоминание из детства. Может, в этом и был его план. Возможно, я и правда решу заняться музыкой, только классической. Рок — это все-таки немного не мое. Но я не жалею, что рискнула и выступила сегодня. Рома был прав, мне это было нужно. Но если бы он просто предложил мне стать его девушкой в том парке, где мы гуляли накануне, было бы не хуже. Но он любит все делать с размахом. Когда я вышла из ванной, Рома позвал меня из комнаты. Там находился большой светлый диван, старый телевизор с толстыми боками, небольшой стол, на котором расположились стопки исписанных листов бумаги. На полу лежал пушистый ковер, на стенах были светло-голубые обои. Все скромно, но очень уютно. «Извини, я не ждал сегодня гостей, а не то бы прибрался», — проговорил Рома, хотя в квартире и так было чисто. «Но я очень рад, что ты согласилась прийти», — улыбнулся он. После выступления мы все пошли праздновать. Собрались в какое-то неплохое по отзывам местечко. Я была голодна, но там широкий выбор был только коктейлей. А в качестве еды предлагался кусок хлеба с каким-то соусом за бешеные деньги. Рома как будто прочитал мои мысли и предложил уйти пораньше. Все с пониманием отпустили новоиспеченную парочку. Мне было немного странно уходить и оставлять Артема, но пришлось напомнить себе, что он уже взрослый. Сегодня он чувствовал себя уже гораздо лучше, головные боли почти прошли. Я была очень рада тому факту, что брат выздоравливает. Я улыбнулась Роме в ответ и села рядышком с ним. Он показал на экран своего телефона. «Что ты хочешь покушать?» Я пожала плечами. Оказалась здесь, в квартире своего парня, и аппетит куда-то исчез. Сложно думать о еде, когда он так близко, а нас окружает только тишина и уют его комнаты. «Можно кое-что спросить?» — начала я. «Конечно», — отозвался он. «Как бы это... Мне просто давно уже интересно. Я типа исключение или тебе нравятся девушки моего типажа?» Я указала на себя рукой, имея в виду пышные формы, конечно. «Пышка и хулиган». Пара не очень-то типичная. «Твоего типажа?» — уточнил он, скинув бровь. «Ну, девушки вроде меня, но ты понял. Я в твоем вкусе?» «Ты спрашиваешь, какие девушки мне нравятся. Мне нравятся храбрые девушки, решительные, которые не отступят ни перед чем, если, по их мнению, их близким грозит опасность. Мне нравятся добрые и ранимые девушки, которые скрывают свое нежное сердце под броней от злого мира. Мне нравятся яркие девушки, от которых взгляд не оторвать, которых не забыть. Ты все это, Ника. Ты определенно мой типаж. Ты единственная, в кого я влюбился, и я не думаю, что это когда-нибудь изменится». Я замерла, не зная, что ответить. Сказать, что я ожидала другого ответа, значит ничего не сказать. Неужели он и правда видит во мне все это? Мое сердце как будто загорелось огнем. Мне хотелось сказать ему, что он потрясающий, самый поразительный парень из всех, кого я только встречала, и извиниться за то, как ошибалась в нем вначале, но не могла вымолвить и слова. Глаза защипало. Единственное, чего мне хотелось, это чтобы он поцеловал меня. Рома всегда чувствует, в чем я нуждаюсь. Он потянулся вперед и накрыл мои губы своими, обхватил губами мою нижнюю губу, потом поцеловал верхнюю, после чего углубил поцелуй с каким-то отчаянием, будто нуждался в нем так же остро, как и я. Спорю, так оно и было. Одна его рука легла на мою спину, вторая скользнула к моей коленке и медленно поднималась выше, задевая юбку. Вдруг Рома отстранился, но только на несколько миллиметров. «А как же ужин?» — пробормотал он в мои губы. Вместо ответа я отчаянно схватилась за его футболку, сжимая ткань в кулаке. Он все понял и вновь поцеловал меня. С каждым новым поцелуем я будто растворялась в ощущениях. Жар окутал все мое тело, и только один человек мог потушить пожар. Его я притягивала к себе, забралась руками под футболку и огладила твердые мышцы. Его сбитое дыхание обожгло мне шею, когда он спустился поцелуями туда. Руки Ромы коснулись моей спины в том месте, где задралась кофточка, и по всему телу побежали мурашки. Он стянул через голову футболку, взлохматив себе волосы этим неаккуратным движением. Я взглянула на него, тяжело дышащий, с расширенными зрачками. Этот мужчина смотрел на меня, как на самую прекрасную и желанную женщину. Он действительно желает меня. Эта мысль поразила на мгновение, а затем во мне окончательно укрепилась уверенность. Я хочу его не меньше. Я сама стянула кофточку, а дальше все будто заволокло туманом. «Мне повезло, что я встретил тебя», — поделился Рома. Мы лежали на его разобранном диване под тонким одеялом. Я положила голову ему на грудь, не в силах быть сейчас от него отдельно. Я все еще немного дрожала, вспоминая, каким нежным и заботливым он был. Кто бы мог подумать, что такой опасный на первый взгляд парень умеет быть таким? «И мне», — ответила я, заметив, что мой голос чуть сел. «Я многое в себе переосмыслила, и я тоже не думала, что могу влюбиться». «Правда?» — удивился он с нежностью в голосе. Я кивнула. «Я решила, что любовь — это не для меня. Решила быть карьеристкой, хотела завести побольше кошек и жить в свое удовольствие». «А я все испортил, да?» — он поцеловал меня в макушку. «Вот именно», — засмеялась я. «Ром, давай постараемся, чтобы все у нас было хорошо. В смысле, я знаю, в отношениях непросто. Надо над ними работать». «Ника», — мягко перебил меня он. «Поверь, мы с тобой идеальная пара. Мы созданы друг для друга». «Брррш», — вдруг поморщился он. «Звучит слащаво, но это правда. Ты ведь мне веришь?» Я прислушалась к себе и честно ответила. «Да».